тебе прошепчу эти два слова, нежно сказать я только тебе хочу. Нежно ночь опустилась на город, как тень на ладонь. В ожидании дня так бесшумно она. И теряясь в лазурных лучах, растворяется вновь. Уплывает она, подарив нам любовь. Тихо на ушко я тебе прошепчу эти два слова, нежно сказать я только тебе хочу. Доброе утро, я отражаюсь в зеркале милых глаз. Ты улыбнешься, доброе утро, скажешь ты первый раз. Свободно, легко и желанно ты в утреннем сне, как беспечный мотив, ты звучишь только мне. Ты проснешься и снова вокруг станет будто светлей. Этот миг обвинишь ты улыбкой своей. Доброе утро, тихо на ушко я тебе прошепчу эти два слова, нежно сказать я только тебе хочу. Доброе утро, я отражаюсь в зеркале белых глаз. Ты улыбнешься, доброе утро, скажешь ты первый раз. Fou de tristesse, il arrive court et s'en va. Dans ses plus beaux atours, la vie reprend toujours, pleine de jeunesse, d'allégresse passée. Bah, bonjour, bonjour. balance enivrée. Nous si fragiles, sans équilibre, oui, nous nous tendons les bras. Notre amour a grandi au fil des jours et des nuits. Et la jeunesse, l'allégresse reste là. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, le monde entier, je veux te donner.